Глава сороковая. Олег, чуть побледнев, вынул из внутреннего кармана пиджака записную книжку и, сосредоточенно листая ее, присел к столу, на котором стояли бутылка с водкой, кружки и тарелки без всякой закуски. И все, смолкнув, с серьезными лицами тоже присели, кто к столу, кто на диван. Все молча смотрели на Олега. Еще вчера они были просто школьные товарищи, беспечные и озорные. И вот с того дня, как они дали клятву, каждый из них словно простился с собой прежним. Они словно разорвали прежнюю безответственную дружескую связь, чтобы вступить в новую, более высокую связь, дружбы по общности мысли, дружбы по организации, дружбы на крови, которую каждый поклялся пролить во имя освобождения родной земли. Большая комната в квартире Кошевых, такая же, как во всех стандартных домах, с некрашенными подоконниками, обложенными дозревающими помидорами, с ореховым диваном, на котором стелили Олегу, с кроватью Елены Николаевны со множеством взбитых подушек, покрытых кружевной накидкой, эта комната еще напоминала им беспечную жизнь под родительским кровом. И в то же время была уже конспиративной квартирой. И Олег был уже не Олег, а Кошук. Это была фамилия отчима, в молодости довольно известного на Украине партизана, а в последний год перед смертью заведующего земельным отделом в Каневе. Олег взял себе как кличку его фамилию. С ней у него связаны были первые героические представления о партизанской борьбе и все то мужественное воспитание с работой на поле, охотой, лошадьми, челнами на Днепре, который дал ему отчим. Он открыл страничку, где условными обозначениями было у него все записано, и предоставил слово Любе Шевцовой. Любка поднялась с дивана и прищурилась. Ей представился весь ее путь, полный таких невероятных трудностей, опасностей, встреч, приключений, их нельзя было бы пересказать и за две ночи. Еще вчера днем она стояла на перекрестке дорог с этим чемоданом, который стал тяжел для ее руки, а теперь она снова была среди своих друзей. Как она заранее договорилась с Олегом, Любка прежде всего передала членам штаба все, что Иван Федорович рассказал ей о Стаховиче. Разумеется, она не назвала имени Ивана Федоровича, хотя она сразу узнала его. Она сказала, что встретила случайно человека, бывшего со Стаховичем в отряде. Любка была девушка прямая и бесстрашная, и даже по-своему жестокая, в тех случаях, если она кого-нибудь не любила. И она не скрыла предположение этого человека, что Стахович мог побывать в руках у немцев. Пока она рассказывала все это, члены штаба боялись даже взглянуть на Стаховича, а он сидел внешне спокойный, выложив на стол худые руки и прямо глядел перед собой. В лице у него было выражение силы. Но при последних словах Любки он сразу изменился. Напряжение, в котором он держал себя, спало. Губы и руки его разжались. И он вдруг обиженно и удивленно, и в то же время открыто, обвел всех глазами и сразу стал похож на мальчика. Он так сказал? Он мог так подумать? Несколько раз повторил он, глядя Любке в глаза с этим обиженным детским выражением. Все молчали. И он опустил лицо в ладони и посидел так некоторое время. Потом он отнял от лица руки и тихо сказал: «На меня упало такое подозрение, что я... Почему же он тебе не сказал, что нас уже неделю гоняли и нам говорили, что надо расходиться по группам?» — сказал он, вскинув глаза на Любку и снова открыто оглядел всех. «Я, когда лежал в кустах, я подумал, они идут на прорыв, чтобы спастись, и большая часть, если не все, погибнет, и я, может, погибну вместе с ними, а я могу спастись и быть еще полезен. Это я тогда так подумал. Я теперь, конечно, понимаю, что это была лазейка. Огонь был такой. Очень страшно было», — наивно сказал Стахович. «Но все-таки я не считаю, что совершил такое уж большое преступление. Ведь они тоже спасали себя. Уже стемнело, я и подумал, плаваю я хорошо. Одного меня немцы могут и не заметить. Когда все убежали, я еще полежал немного. Огонь здесь прекратился. Потом начался в другом месте, очень сильный. Я подумал, пора, и поплыл на спине, один нос наружу. Плаваю я хорошо, сначала до середины, а потом по течению. Вот как я спасся. А такое подозрение? Разве это можно? Ведь сам-то этот человек, в конце концов, тоже спасся. Я подумал, раз я плаваю хорошо, я это использую. И поплыл себе на спине. Вот как я спасся. Стахович сидел растрепанный и походил на мальчика. «Положим так. Ну, ты спасся», — сказал Ваня Земнухов. «А почему ты нам сказал, что ты послан от штаба отряда?» «Потому что меня правда хотели послать. Я подумал, раз я остался жив, ничто же не отменяется. В конце концов, я же не просто шкуру спасал. Я же хотел и хочу бороться с захватчиками. У меня есть опыт. Я же участвовал в организации отряда и был в боях. Вот почему я так сказал». У всех было так тяжело на душе, что после объяснений Стаховича все испытали некоторое облегчение. И все-таки это была очень неприятная история. И нужно же было ей случиться. Всем было ясно, что Стахович говорит правду, но все чувствовали, что он поступил дурно и дурно рассказывает о своем поступке. И было обидно и непонятно это, и неизвестно, как поступить с ним. Стахович и в самом деле не был чужим человеком. Он не был и карьеристом, или человеком, ищущим личные выгоды, а он был из породы молодых людей, с детских лет приближенных к большим людям и испорченных постоянным заимствованием некоторых внешних проявлений их власти в такое время его жизни, когда он еще не мог понимать истинного содержания и назначения народной власти и того, что право на эту власть заработано этими людьми упорным трудом и воспитанием характера. Способный мальчик, которому все давалось легко, он был еще на школьной скамье замечен большими людьми в городе. Замечен потому, что его братья, коммунисты, тоже были большие люди. С детства вращаясь среди этих людей, привыкнув в среде своих сверстников говорить об этих людях, как о равных себе, поверхностно начитанной, умеющей легко выражать устные письменно не свои мысли, которых он еще не сумел выработать, а чужие, которые он часто слышал, он, еще ничего не сделав в жизни, считался среди работников районного комитета комсомола активистом. А рядовые комсомольцы, лично не знавшие его, но видевшие его на всех собраниях только в президиуме или на ораторской трибуне, привыкли считать его не то районным, не то областным работником. Не понимая истинного содержания деятельности тех людей, среди которых он вращался, он прекрасно разбирался в их личных и служебных отношениях, кто с кем соперничает и кто кого поддерживает, и создал себе ложное представление об искусстве власти, будто оно состоит не в служении народу, а в искусном маневрировании одних людей по отношению к другим, чтобы тебя поддерживало больше людей. Он перенимал у этих людей их манеру насмешливо-покровительственного обращения друг с другом, их грубоватую прямоту и независимость суждений, не понимая, какая большая и трудная жизнь стоит за этой манерой, и вместо живого непосредственного выражения чувств, так свойственного юности, он сам был всегда нарочито сдержан, говорил искусственным тихим голосом, особенно если приходилось говорить по телефону с незнакомым человеком, и вообще умел в отношениях с товарищами подчеркнуть свое превосходство. Так с детских лет он привык считать себя незаурядным человеком, для которого не обязательны обычные правила человеческого общежития. Почему в самом деле он должен был погибнуть, а не спастись, как другие, как этот партизан, которого встретила Любка? И какое право имел этот человек возвести на него такое подозрение, когда не он Стахович, а другие более ответственные люди виноваты в том, что отряд попал в такое положение? Пока ребята в нерешительности молчали, Стахович даже несколько подбодрился такими рассуждениями. Но вдруг Сережка резко сказал: «Начался огонь в другом месте, а он лег себе на спинку и поплыл. А огонь начался от того, что отряд на прорыв пошел, где каждый человек на счету. Выходит, все пошли, чтобы его спасти». Ваня Туркенич, командир, сидел ни на кого не глядя, со своей военной выправкой, с лицом необыкновенной чистоты и мужественности. И он сказал: «Солдат должен выполнять приказ, а ты сбежал во время боя. Короче говоря, дезертировал в бою. У нас на фронте за это расстреливали или сдавали в штрафной батальон. Люди кровью искупали свою вину». «Я крови не боюсь», — сказал Стахович и побледнел. «Ты просто зазнайка, вот и все», — сказала Любка. Все посмотрели на Олега. Что же он об этом думает? И Олег сказал очень спокойно: «Ваня Туркенич уже все сказал, лучше не скажешь. А потому как Стахович держится, он, видно, вовсе не признает дисциплины. Может ли такой человек быть в штабе нашего отряда?» И когда Олег так сказал, прорвалось то, что было у всех на душе. Ребята со страстью обрушились на Стаховича, ведь они вместе давали клятву. Как же мог Стахович давать ее, когда на совести его был такой поступок? Как же он мог не сознаться в нем? Хорош товарищ, который способен был осквернить такой святой день. Конечно, нельзя ни минуты держать такого товарища в штабе. А девушки, Люба и Уля, даже ничего не говорили, настолько они презирали Стаховича, и это было ему всего обидней. Он совсем растерялся и смотрел униженно, стараясь всем заглянуть в глаза, и все повторял: «Неужели вы мне не верите? Дайте мне любое испытание». И тут Олег действительно показал, что он уже не Олег, а Кошук. «Но ты понимаешь сам, что тебя нельзя оставить в штабе?» — спросил он. И Стахович вынужден был признать, что, конечно, его нельзя оставить в штабе. «Важно, чтобы ты сам это понимал», — сказал Олег. «А задание мы тебе дадим, и не одно. Мы тебя проверим. За тобой останется твоя пятерка, и у тебя будет немало возможностей восстановить свое доброе имя». А Любка сказала: «У него семья такая хорошая, даже обидно». Они проголосовали за вывод Евгения Стаховича из штаба молодой гвардии. Он сидел, опустив голову, потом встал и, превозмогая себя, сказал: «Мне это очень тяжело, вы сами понимаете. Но я знаю, вы не могли поступить иначе, и я не обижаюсь на вас. Я клянусь». У него задрожали губы, и он выбежал из комнаты. Некоторое время все тяжело молчали. Трудно давалось им это первое серьезное разочарование в товарище. И очень трудно было резать по-живому. Но Олег широко улыбнулся и сказал, чуть заикаясь: «Да он еще поправится, ребята, ей-богу!» И Ваня Туркенич поддержал его своим тихим голосом: «А вы думаете, на фронте таких случаев не бывает? Молодой боец поначалу струсит, а потом такой еще из него солдат, любо-дорого!» Любка поняла, что пришло время подробно рассказать о встрече с Иваном Федоровичем. Она умолчала, правда, о том, как она попала к нему. Вообще она не имела права рассказывать о той, другой стороне ее деятельности. Но она даже показала, пройдясь по комнате, как он принял ее и что говорил. И все оживились, когда Любка сказала, что представитель партизанского штаба одобрил их и похвалил Олега и на прощание поцеловал Любку. Должно быть, он на самом деле доволен ими. Взволнованные, счастливые, с некоторым даже удивлением, настолько по-новому они видели себя, они стали пожимать руки и поздравлять друг друга. «Нет, Ваня, подумай только, только подумай!» С наивным и счастливым выражением говорил Олег Земнухову. «Молодая гвардия существует. Она признана даже областным руководством». А Любка обняла Улю, с которой она подружилась с того совещания у Туркенича, но с которой еще не успела поздороваться, и поцеловала ее как сестру. Потом Олег снова заглянул в свою книжку, и Ваня Земнухов, который на прошлом заседании был выделен организатором пятерок, предложил наметить еще руководителей пятерок, ведь организация будет расти. «Может быть, начнем с первомайки?» — сказал он, весело взглянув на Улю сквозь профессорские очки. Уля встала с опущенными вдоль тела руками, и вдруг на всех лицах несознаваемо отразилось то прекрасное, счастливое, бескорыстное чувство, какое в чистых душах не может не вызывать девичья красота. Но Уля не замечала этого любования ею. «Мы, то есть Толя Попов и я, предлагаем Витю Петрова и Маю Пеглеванову», — сказала она. Вдруг она увидела, что Любка с волнением смотрит на нее. «А на восьмидомиках пусть Люба подберет. Будем соседями», — сказала она своим спокойным и свободным грудным голосом. «Ну что ты, право!» — Любка покраснела и замахала своими беленькими ручками. «Какой же она в самом деле организатор!» Но все поддержали Улю, и Любка сразу присмирела. В одно мгновение она представила себя организатором на восьмидомика, и ей это очень понравилось. Ваня Туркенич нашел, что пришло время внести предложение, о котором они условились ночью с Олегом. Он рассказал все, что случилось с Олегом, и чем это могло угрожать не только ему, а всей организации, и предложил вынести решение, которое навсегда запрещало бы Олегу участвовать в операциях без разрешения штаба. «Я думаю, этого даже объяснять не надо», — сказал он. «Конечно, это решение должно распространяться и на меня». «Он поправ», — сказал Олег. И они единодушно приняли это решение. Потом встал Сережка и очень смутился. «У меня даже два сообщения», — хмуро сказал он, выпятив подпухшие губы. Всем вдруг стало так смешно, что некоторое время ему даже не давали говорить. «Нет, я хочу сначала сказать об этом Игнате Фомине. Неужто ж мы будем терпеть эту сволочь?» — вдруг сказал Сережка, багровее от гнева. «Этот Иуда выдал Остапчука, Валько, и мы еще не знаем, сколько наших шахтеров лежит на его черной совести. Я что предлагаю?» «Я предлагаю его убить», — сказал Сережка. «Поручите это мне, потому что я его все равно убью», — сказал он, и всем вдруг стало ясно, что Сережка действительно убьет Игната Фомина. Лицо Олега стало очень серьезным. Крупные продольные складки легли на его лбу. Все члены штаба смолкли. «А что?» «Он правильно говорит», — спокойным тихим голосом сказал Ваня Туркенич. «Игнат Фомин — злостный предатель наших людей. Его надо повесить, повесить в таком месте, где бы его могли видеть наши люди, и оставить на груди плакат, за что повешен, чтоб другим неповадно было». «А что в самом деле?» — сказал он с неожиданной для него жесткостью в голосе. «Они, небось, нас не помилуют. Поручите это мне и Тюленину». После того, как Туркенич поддержал Тюленина, у всех на душе словно отпустило. Как невелика была в их сердцах ненависть к предателям, в первый момент им было трудно переступить через это. Но Туркенич сказал свое веское слово. Это был их старший товарищ, командир Красной Армии. Значит, так и должно быть. «Конечно, мы должны получить разрешение на это от старших товарищей», — сказал Олег. «Но для этого надо иметь наше общее мнение. Я поставлю сначала на голосование предложение Тюленина о Фомине, а потом кому поручить», — пояснил он. «Вопрос довольно ясен», — сказал Ваня Земнухов. «Да, вопрос ясен. А все-таки я поставлю отдельно вопрос о Фомине», — сказал Олег с какой-то мрачной настойчивостью. И все поняли, почему Олег так настаивает на этом. Они дали клятву. Каждый должен был снова решить это в своей душе. В суровом молчании они проголосовали за казнь Фомина и поручили казнить его Туркеничу и Тюленину. «Правильно решили. Так с ними и надо, со сволочами», — со страстным блеском в глазах говорил Сережка. «Перехожу ко второму сообщению». Врач больницы Наталья Алексеевна, та самая женщина с маленькими пухлыми ручками и глазами беспощадного практического выражения, рассказала Сережке, что в поселке в 18 километрах от города, носящем также название Краснодон, организовалась группа молодежи для борьбы с немецкими оккупантами. Сама Наталья Алексеевна не состояла в этой группе, а узнала ее существование от своей сожительницы по квартире в поселке, где постоянно жила мать Натальи Алексеевны, от учительницы Антонины Елисеенко, и обещала ей помочь установить связь с городом. По предложению Сережки штаб поручил связаться с этой группой Вали Борц, поручил заочно, потому что связные Нина и Оля Иванцовы и Валя не присутствовали на заседании штаба, а вместе с Мариной сидели в сарае на дворе и охраняли штаб. Штаб молодой гвардии воспользовался тем, что Елена Николаевна и дядя Коля уехали на несколько дней в район, где жила родня Марины, обменять кое-какие вещи на хлеб. Бабушка Вера Васильевна, притворившись, будто она верит, что ребята собрались на вечеринку, увела тетю Марину с маленьким сыном в сарай. Пока они заседали, уже стемнело, и бабушка Вера неожиданно вошла в комнату. Поверх очков, у которых одна из держалок, заправленная за ухо, была отломана и прикручена черной ниткой, бабушка Вера взглянула на стол и увидела, что бутылка с водкой не тронута и кружки пустые. — Вы бы хоть чай пили, а я вам как раз подогрела, — сказала она к великому смущению подпольщика. — А Марину я уговорила лечь спать с сыном в сарае, вот там воздух чище. Бабушка привела Валю, Нину и Олю и принесла чайник из какого-то дальнего донышка, дальнего ящика, даже не буфета, а комода, достала несколько конфет, потом закрыла ставни, зажгла коптилку и ушла. Теперь, когда молодые люди остались одни при этой чадящей коптилке, маленькое колеблющееся пламя которой выделяло из полумрака только случайные детали лиц, одежды, предметов, они действительно стали походить на заговорщиков. Голоса их звучали глуше, таинственней. — Хотите послушать Москву? — тихо спросил Олег. Все поняли это как шутку. Только Любка вздрогнула слегка и спросила, как Москву? Только одно условие — ни о чем не спрашивать. Олег вышел во двор и почти тотчас вернулся. — Потерпите немножко, — сказал он. Он скрылся в темной комнате дяди Коли. Ребята сидели молча, не зная, верить ли этому. Но разве можно было шутить этим здесь, в такое время? — Ниночка, помоги мне, — позвал Олег. Нина Иванцова пошла к нему. И вдруг из комнаты дяди Коли донеслось негромкое, такое знакомое, но всеми уже почти забытое шипение, легкий треск, звуки музыки, где-то танцевали. Все время врывались немецкие марши. Спокойный голос пожилого человека по-английски перечислял цифры убитых на земном шаре. И кто-то все говорил и говорил по-немецки, быстро, исступленно, будто боялся, что ему не дадут договорить. И вдруг, сквозь легкое потрескивание в воздухе, который словно входил в комнату волнами из большого-большого пространства, очень ясно, на бархатных, едва весомых низах, торжественно, обыденно, свободно, заговорил знакомый голос диктора Левитана. «От Советского информбюро! Оперативная сводка за 7 сентября. Вечернее сообщение». «Записывайте! Записывайте!» — вдруг зашипел Ваня Земнухов и сам схватился за карандаш. «Мы завтра же выпустим ее!» А этот свободный голос свободной земли говорил через тысячеверстное пространство. В течение 7 сентября наши войска вели ожесточенные бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло. Отзвуки великого боя точно вошли в комнату. юноши и девушки, подавшись вперед, с телами, вытянутыми как струны, с иконописными лицами и глазами темными и большими при свете коптилки, безмолвные, слушали этот голос свободной земли. У порога, прислонившись к двери, незамечаемая никем, стояла бабушка Вера с худым, иссеченным морщинами, бронзовым лицом Данте Алигьери.